Знаешь, я немного ошиблась, мне не 20, а 44, слышишь? Одевайся, уходим, я ошиблась, мы в чужой квартире. Я ночной мотылек, сам ты шлюха, а чем ты лучше превратил в разруху мои мечты? Мои мечты. Я хотела другого, конечно, тебя, но не такого, видишь ли. Я давно так несчастна, и так давно ничего не ново. Я ночной мотылек, сам ты шлюха, а чем ты лучше превратил в разруху мои мечты? Мои мечты. Распускай свои руки, видит Бог, слишком долго терпела. Ну-ка, убирайся отсюда, хватит с меня, как мне все надоело.